Глава 5. Саша, 21. 00 часов 54 минуты 4 секунды. Смотри, этот плагин ставишь. И идешь в зал правителя. Там сундучара такой стоит. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 12 секунд. Ничего в том сундуке нет. Только в одном квесте, который дает в таверне такая тетка в зеленом с фиолетовым колпаке. Там лежит противоядие от укуса вампира. И то его придется в том же квесте использовать. Саша, 21. 00 часов 54 минуты 14 секунд. Ты дослушай сначала. С плагином. Там меч один лежит. Он сам так себе, только против ящерок. Зато его загнать можно за хорошее бабло. Тогда тебе как раз хватит на тот меч, что ты хочешь. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 16 секунд. Да? Ну тогда давай, ссыль. Саша, 21. 00 часов 54 минуты 18 секунд. На, только я тебе все равно этот меч не советую. Лучше тот, про который я вчера говорил. И вообще, дождись квеста, где зачетный меч дают. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 21 секунда. Я подумаю. А ты сегодня один? Саша, 21. 00 часов 54 минуты 22 секунды. Не, мать дома. Только спит. Пришлось притвориться, что тоже. А то задолбала уже своими. Выключи компьютер. Сколько можно играть? Достала. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 24 секунды. Ну так свали от нее. Саша, 21. 00 часов 54 минуты 25 секунд. Куда? Да и это работать придется идти. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 26 секунд. А ты учишься сейчас? Саша, 21. 00 часов 54 минуты 26 секунд. Ну вообще меня отчислили, но маман еще не знает. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 27 секунд. А почему отчислили? Саша, 21. 00 часов 54 минуты 28 секунд. Да я на деньги, что мне маман дала на оплату универа, сделал себе апгрейд компа. А то не тянул ни одну игру нормальную. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 29 секунд. Игровые системники дофига стоят. Саша, 21. 00 часов 54 минуты 30 секунд. Ага, только попробуй это матери объясни. Она вообще в этом не сечет. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 31 секунда. Прошлый век. Что ты хочешь? Моя, как его включить, не знает. Саша, 21. 00 часов 54 минуты 32 секунды. Да моя бы тоже не знала, но на работе заставили. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 33 секунды. Понятно. А завтра у тебя как? Есть мама? Саша, 21. 00 часов 54 минуты 33 секунды. Не, завтра у нее ночная смена. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 34 секунды. Круто. Давай тогда встретимся. Саша, 21. 00 часов 54 минуты 35 секунд. Да ну, зачем? Трусики танго. 00 часов 54 минуты 36 секунд. Ты чего тормозишь? Встретимся, пошуршим. Комп мне свой апгрейдженный покажешь. А там, может, еще чего? Покажешь. Саша, 21. 00 часов 54 минуты 38 секунд. Ты вообще о чем? Трусики танго. 00 часов 54 минуты 37 секунд. Не тупи, а секси я. Саша, 21. 00 часов 54 минуты 39 секунд. О, ну ты даешь. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 40 секунд. Еще пока не даю. Если будешь дальше тормозить, и не дам. Ну так что, встречаемся? Саша, 21. 00 часов 54 минуты 41 секунда. Ну, я даже не знаю. Я же тебя и не знаю совсем. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 42 секунды. Ты, главное, анатомию знай. Больше от тебя не требуется ничего. Давай адрес. Саша, 21. 00 часов 54 минуты 43 секунды. Фигею с тебя. Ну ладно, приезжай. Вот адрес. Только учти, мама всем приходит со смены. Надо до ее прихода будет свалить. Трусики танго. 00 часов 54 минуты 44 секунды. Свалю, милый. Можешь даже не сомневаться. Кирилл ворочался полночи, осмысляя увиденное и услышанное днем. С одной стороны, объяснить, хоть и с натяжкой, можно все. С другой, зачем кому-то устраивать настолько масштабный розыгрыш? Был бы он какой-нибудь знаменитостью или богачом, тогда еще понятно. Но с него-то что взять? Кому будет интересно смотреть на его позор? Интуиция подсказывала поверить в реальность происходящего. Но это фактически означало признать, что всю предыдущую жизнь он проходил в шорох. Как можно вот так сразу поверить в магию, другие миры, ангелов, чертей, вампиров и прочих существ, которые, оказывается, на самом деле существуют? Хотя, какую книгу ни возьми, герои сплошь и рядом оказываются в других мирах. Более того, магами и наикрутейшими рыцарями становятся. И ведь до этого большинство хлюпиками да неудачниками были. Мысли тут же перескочили с анализа прожитого дня на рассматривание себя, как одного из таких героев. Выводы напрашивались неутешительные. Хлюпиком парень никогда не считался. Мог и в нос дать, и убежать на крейсерской скорости. И не неудачник. Скорее даже наоборот. Не раз его интуиция выручала на экзаменах, да и не только. Самое простое – прогулять лекцию в тот день, когда ее неожиданно отменили. Вытащить единственный выученный билет. Отказаться от какого-нибудь мероприятия и узнать потом, что оно закончилось неприятностями. Или, гуляя в незнакомом месте, выбирать всегда правильный путь. Кирилл никогда не ломал себе рук или ног, тьфу-тьфу, не сглазить, не оказывался в черном списке учителей, не ввязывался в сомнительные авантюры и прочее по мелочи. Парень в очередной раз перевернулся на стареньком, лишившемся ножек диване и уставился в потолок с актуальным вопросом. Может ли его новая работа считаться сомнительной авантюрой? И что это? Удача или судьба разом решила отыграться за все его везение? Внезапно Кирилл понял, что ему наплевать. Какая разница? Удача, авантюра или розыгрыш? Лишь бы это подольше не кончалось. Сегодняшний день был самым интересным за всю его жизнь. И так хотелось повторения. Вернее, пусть будет хотя бы еще один такой же восхитительный день. А если таких дней на его долю выпадет много? А то и вся жизнь. Кому еще вот так на блюдечке дарили всенепременно увлекательную жизнь? Грех отказываться от такой. Да и сомневаться, искать причины – глупо. Такими дарами нужно просто наслаждаться. Окунуться в них с головой и вкушать все, что тебе смогут предложить. На этой мысли Кирилл наконец-то заснул, чтобы часов через пять проснуться бодрым и жаждущим новых приключений. Когда он догрызал последний сырник, зазвонил мобильный. Извиняющий голос Миражаны сообщил ему, что через полчаса она будет ждать его у дома. Мама погладила ему его самые приличные светлые брюки и бежевую рубашку. В этом наряде Кирилл выглядел очень даже серьезным. Правда, все так же возмутительно юным. Но с этим ничего не поделаешь. К тому же он отлично знал, что маме это безумно нравится. Красный «Пежо» подъехал через 29 минут. Спускаясь на лифте, Кирилл думал, что по всем правилам Миражана должна опаздывать. Может, у них с этим строго? Или она трудоголик? Ответов пока не было, но парень собирался получить их в самое ближайшее время. Распахнув переднюю дверь «Пежо», он обнаружил в салоне не только девушку, но и Андре. Светловолосый лучник снова сидел на заднем сиденье, рассеянно поглаживая чехол с арбалетом, как теперь знал Кирилл. «Привет!» – просиял парень, усаживаясь рядом с Миражаной. Напарники с интересом оглядели своего подопечного. «Я смотрю, ты бодрячком», — заметила девушка, трогая с места. Кирилл приветственно погладил сиденье машинки, жмурясь от ее довольного урчания. «А то», — заявил парень, — «рад вас снова видеть». «И Андре больше, чем Шарлотту», — мысленно добавил он. Глядя, как усмехаются его собеседники, он сообразил, что что-то изменилось. Сначала он не понимал, отчего возникло это ощущение. Однако потом сообразил и чуть не рассмеялся от облегчения. Музыка. Машину заполняла музыка. Причем какая-то странная. И уж точно не Евровидение. И что за унылое песнопение, не удержался юноша. «Сегодня Андре выбирает музыку», — пояснила ведьма. Кирилл бросил удивленный взгляд на стрелка. «Из какого леса ты вылез?» Не успел парень остановить свой вопрос. Напарники переглянулись и усмехнулись. «Я тебе говорила, он зрит в корень». «Ну хватит уже ржать за мой счет!» Кирилл мигом почувствовал подтекст и собирался добиться объяснений. «Как я хоть что-то пойму, если вы ничего не объясняете?» «Ну...» – протянула Миражана. «Скажем так, у Андре в его мире было прозвище». И она многозначительно замолчала. «И какое?» Парень терпеть не мог, когда его заставляли задавать подобные очевидные вопросы. «Эльф», — ответил ему мужчина, поймав его взгляд, когда потрясенный юноша повернулся. «Ты что, эльф?» — буквально возопил он. «Только этого еще не хватало». «Нет, просто похож. На эльфов из моего мира. А вообще я действительно родом из леса». Кирилл закрыл лицо руками и застонал. Просто от абсурдности всего происходящего. Но надолго его не хватило. «Надеюсь, я тебя не обидел», — отняв ладони от лица, уточнил юноша. Мужчина помотал головой. «Но лучше будь поосторожнее со словами. И не называй меня этим прозвищем. В вашем странном мире оно почему-то неадекватно воспринимается». «И на наших эльфов ты не похож ни капельки», — вставила Миражана, жутко довольная развернувшейся сценкой. «А какие у нас эльфы?» — поинтересовался Кирилл. «На фей похожие», — пожала плечами девушка. «Есть миленькие, а есть сущие бестии. Увидишь, спать не сможешь». «А у вас?» — парень повернулся к лучнику. «Именно такие, какими ты их представляешь», — хмыкнул тот. «Но...» — Кирилл вгляделся в черты Андре. «Не могу сказать, что ты напоминаешь эльфов, как их в книжках описывают». «Почему?» «Ну они... прекрасные, светлые, все такие, прямо из себя». «Мира, прикинь!» «Я его как эльф не устраиваю», — рассмеялся мужчина. Напарница его поддержала. «Ты его еще с луком не видел». «Лук не мое любимое оружие», — пожал плечами Андре. «В условиях города арбалет эффективнее. Хотя в моем мире лук меня порой выручал». «О, расскажи ту историю про троллей. Жуть, как ее люблю». «Это меня и удивляет», — покачал головой стрелок. «Ну, раз дама просит». «Все-таки эльф – дурацкое прозвище. Я так еще в своем мире думал. Понимаю, что с моей внешностью связано. Лицо, фигура, цвет волос вполне эльфийские. Да еще лук. Самые лучшие луки – эльфийские. Каждый толковый лучник такой хочет. Вот и я тоже. Хотел и приобрел. Так что от прозвища уже не отвязаться было. Но знали бы вы, сколько всего курьезного у меня с ним связано. Хотя бывает и полезное. Случай, про который Мира просит рассказать, как раз из таких. Как-то раз отправились мы с коллегами на дело. Ничего сложного, в принципе. Просто отдать одну посылочку, кому надо. Только, понятное дело, там не носки с вареньем были, а кое-что поценней. Ну, мы честно приперлись на место встречи. Полянка в лесу, недалеко от дороги, но с нее не видная. Пришли мы, конечно, пораньше. Вперед выпустили командира и еще трех мечников. А еще трое вместе со мной на деревья влезли и луки достали. Я и у себя обычно с арбалетом работал. Но тут, как знал, лук взял. Дело к вечеру. Является за посылка. Мать честная, а это тролли. Причем горные. А у них шкура не всякому мечу поддастся. Смотрят они так на этих четырех придурков с мечами и ржут. «Неужто вы думаете, что мы деньги таким заморышам отдадим?» спрашивают. «Да». Ситуация явно не в нашу пользу складывается. Но командир не растерялся. Ухмыляется так паскудно и кричит. «Эльф, а ну покажи этим каменным чурбанам, что мы тоже не лыком шиты». Я высовываюсь из листвы посильнее, чтобы рожу, шевелюр и лук продемонстрировать покрасочнее. И стреляю прямо под ноги первому из тролли, мол, предупредительный. И по-быстрому вторую стрелу на тетиву накладываю. А эти тролли только эльфов и боятся. Те же мастаки стрелять. Мечи, может, такого гада сразу и не возьмут, а вот стрелой в глаз мгновенно. Глаза у этих тварей маленькие, да еще и под вот такими надбровными дугами. Обычно сдержанный Андре сам увлекся воспоминаниями и весьма активно жестикулировал. Одно удовольствие было смотреть на это. Люди редко попадают. Тут особое мастерство нужно, а это редкость. А эльфы попадают как раз плюнуть. Ну, эти гады тут же забеспокоились. Их-то всего пять. А эльфу даже одному это несколько секунд работы. И сразу на попятную. Мол, что это вы шуток не понимаете? Мы ничего такого, просто пошутили. Нормально тогда все закончилось. Мы потом еще долго ржали. Командир мне даже лишнюю монетку накинул. Так и сказал. За рожу твою эльфячью. Кирилл слушал, раскрыв рот. Ему уже было наплевать, как это выглядит и как его физиономия будет смотреться на Ютубе в ролике с названием «Главный лох города». Ему казалось, что он снова оказался в детстве, когда мама читала ему на ночь сказки. Или, скорее, сам попал в книгу или сон. Неужели такое действительно случилось с этим парнем, что сейчас развалился на удобном сиденье сообразительного «Пежо», который, кстати, намертво встал в пробке. Нельзя же, право, даже от такой умной машинки ожидать предвидения, где можно сейчас проехать, а где нет. И уж тем более этого не стоит требовать от ее хозяйки. «А ты не расскажешь, как вас... вы с Шарлоттой попали, вот так?» «Ну, я про проклятие», — почти прошептал юноша, отчаянно боясь обидеть лучника. Тот на миг прикрыл глаза. «Как же меня задолбало рассказывать эту историю», — поделился он. «Прости», — покаялся Кирилл. «Наверняка и правда достали его подобными просьбами. Представляю, что бы мне сказала по этому поводу Шарлотта». «Ладно уж», — смягчился Андре. «Расскажу, а то замучаешь вопросительными взорами очей горящих». Миражана хмыкнула, но промолчала. Лишь пошарив рукой за своим сиденьем, достала сумку-холодильник и вытащила оттуда бутылку минералки. Сделала пару глотков и передала ее Андре. «На самом деле это у меня не одно, а два проклятия», — отпив, начал он свой рассказ. «Если бы не печальные последствия, то история вышла бы даже забавная», — вдруг повеселел мужчина. «Много раз ее уже рассказывал, а все равно удивляюсь, как можно настолько не уметь сходиться с людьми. Короче, дело было так. Моя матушка частично была демоншей, причем не столько даже по крови, сколько по сервозному характеру, особенно в отношении мужчин. Хвостом вертеть умела только так. И вот в какой-то момент попался ей на крючок настоящий демон. А это, поверь мне, такие звери, что любой здравомыслящий человек их за сотню верст обходить будет. Но, очевидно, моя почтенная родительница к здравомыслящим не относилась, потому как поиграла им немного, а потом дала отставку. Мол, не хочу тебя больше, и все тут. Тот, ясень пень, взъярился. Будешь моя и не рыпайся. Она ему высказала все, что о нем думает, и добавила, что любит другого и вообще уже ждет от него ребенка. Причем последнее было правдой. Она тогда как раз сошлась с моим отцом, наемником-бродягой. Уж не знаю, чем он ей так приглянулся. Наверное, тем, что такой же сволочной и перекати поле. Демону, разумеется, такое не понравилось. Как это с ним так поступили? Чтобы ему и отставку дали, и рога наставили, да еще ребенка от другого, а не от него. В общем, по всем пунктам полная засада. А демоны такого не прощают. Сил же у них и обычных, и магических хоть отбавляй. Если они берутся колдовать, то пиши пропало. А как после такой выходки удержаться? В общем, демон в сердцах проклял мою мать. Ладно бы еще ее, так ведь проклял меня, по сути. Сказал что-то вроде «пусть твой ребенок никогда не родится» или «пусть у тебя никогда никто не родится». Короче, как-то так. Матушка наконец-то перепугалась и стала думать, что делать. Уж не знаю, как она дошла до этой мысли, но каким-то образом... Да каким-каким? Магией, конечно. Хотя спецы до сих пор разводят руками. Мол, такое невозможно. А если возможно, то ни у кого даже идей нет, как это было осуществлено. Сделала так, чтобы я родился у ее дальней родственницы, которая была на том же примерно сроке. В принципе, все логично. Я же не у нее родился, и вроде как не ее. Но не тут-то было. Родственница материна, как ты понимаешь, родительница Шарлотты, обладала, по всей видимости, фамильным характером. Нет, чтобы найти себе нормального мужика, нашла себе какого-то урода женатого. Причем не абы на ком, а на профессиональной, потомственной и очень сильной ведьме. Матушка Шарлотты залетела от этого придурка и явилась к его жене, требуя, чтобы та его отпустила. Небось, еще и мотивировала это тем, что рожать от него собралась. Ведьма, недолго думая, в ответ Прокляла ее. Что уж она там сказала, не знаю, но прокляла точно. Может, стандартное что-то типа «не знать ни тебе, ни твоему дитю счастья и покоя». А может, и по заковырести что. В общем, как-то там эти проклятия друг за друга зацепились. И по-своему, но сработали. Я не был рожден, потому как вроде при рождении ребенок был женского пола. Ну и хорошей жизнью это не назовешь. Андре вздохнул и тут же ухмыльнулся. Правда, как-то неубедительно. Вот такая поучительная история о том, как правильно выбирать любовников и врагов. Мы с Шарлоттой много раз пытались снять проклятие. Только все разбивалось о то, что все участники этой трагикомедии, кроме нас, Ясень-Пень, померли. И мои родаки, и этой дуры, и ведьма, и демон. Так-то. А последняя попытка закончилась тем, что нас сюда занесло. Наши специалисты тоже ничего не смогли сделать, печально произнесла Миражана. Говорят, у наших миров магия слишком разная. А по-моему, они просто даже представить себе не могут, что с этим делать. А может, и вовсе структуры проклятия не видят. История Кирилла потрясла. Не то чтобы сама она, сколько мысль о том, что все это может оказаться правдой. Миры с демонами, эльфами, фаерболами и заковыристыми проклятиями. О подобном написано столько книг, но именно поэтому поверить в реальность истории так трудно. Последнюю мысль он, кажется, произнес вслух. Миражана хмыкнула и повернула руль влево. Как ни странно, даже по всем правилам. «А что тебя удивляет? Магия и все, что с ней связано, всегда были рядом. Просто раньше ей необходимо было скрываться. Сейчас эта необходимость частично пропала. Но за эти века все, кто жил волшебством, поняли, насколько удобнее, когда о тебе не знают. Безопасней в том числе. Люди до сих пор сильнее всего боятся колдовства. А убить можно любого, будь то маг, ангел или фея. Кстати, информационной безопасностью АМБ как раз и занимается. В числе прочего, конечно. Мир постоянно меняется. Но принцип «чем меньше о тебе знают, тем меньше риска» актуален всегда. Хотя информация все равно просачивается. Да и способности вроде твоих есть у многих. Не всем нужно колдовать, чтобы реализовывать себя. Но им интересно волшебство. Поэтому эта тема так популярна. Кто-то пишет об этом книги, кто-то их читает, кто-то с удовольствием находит в блогах мистические истории. Некоторые идут дальше. Это я про тебя, Кирилл. Рассуждения ведьмы еще больше ввели юношу в ступор. Миражана, а ты так же, как я, пришла узнала про свои способности? Задал он самый безопасный, по его мнению, вопрос. «Нет», — откликнулась девушка. «Моя мама уже через месяц после моего рождения выявила все мои способности, зарегистрировала в организации и выбила причитающиеся субсидии». Кирилл нервно хохотнул, неуверенный в серьезности сказанного. Хотя, судя по спокойному, даже суровому лицу ведьмы, она не шутила. «Кстати, куда мы едем?» — наконец спросил парень. «Скукота!» — заявил Андре. «На работу к этому погибшему Масику. Мира будет перебирать его бумажки, копаться в его компьютере, а мы точить лясы с окружающими». «А тебе, Андре, наверное, трудно было приспособиться к нашему миру?» Вдруг пришло в голову Кириллу. «Ну, компьютеры там, машины». «Глупости какие!» — фыркнул лучник. «Что ты думаешь, я не видел, как наши маги ищут информацию или подглядывают за кувыркающимися парочками на расстоянии? Чем ваши машины отличаются от наших повозок? Скоростью? Так это вы еще на драконах не летали. На телевизор я оценил». «Ты летал на драконах?» От восторга голос Кирилла сорвался. «Да врет он все», — отрезала Миражана. «Максимум, на чем он летал, это в результате пинка из трактира». «Нет, ну и кто ты после этого?» — возмутился бывший наемник. «Хоть бы раз покрасоваться дала. Это ты с Шарлоттой переобщалась? Или профессия отпечаток накладывает?» «А сам-то? Что за стереотипы? Ведьмы не всегда злые и вредные. Мы бываем очень даже милыми и нежными. И попробуй только заикнись, что это не так». «Так ты летал на драконе или нет?» Кирилл и тут не понял, шутливо ли припираются напарники или всерьез. «Ну...» — протянул Андре. «На драконе не летал, но знавал пару парней, что летали. А сам я летал на грифоне. С драконом, конечно, не сравнить, но тоже скорость приличная. Так что ваша машина не такое уж чудо невероятное. Но компьютеры увольте. А вот Шарлотта быстро к ним пристрастилась». «Ха-ха, это точно», — рассмеялась Миражана. «Я раз взломала ее пароль и зашла посмотреть, куда наша магичка лазает. О, форумы, блоги, комментарии на сайтах. И темы самые разные. Но не узнать ее невозможно. Везде свое мнение так и прет. Всем по жизни недовольна и, конечно, лучше всех все знает». «Наутро ты от нее схлопотала», — вспомнил Андре рассказ напарницы. «Да уж», — скривилась ведьма. «Эта параноичка понаставила везде шпионских программ и каждый раз, как появляется возможность, проверяет их историю. В общем, ты понял. Причем технических знаний ей не хватает. Так она своей магией прощупала, кто в ее компе ковырялся. И да, досталось. А нефиг в чужих компьютерах лазить, как у себя дома. Это же ты меня попросил». «Это да, жутко было интересно, чем же она там занимается», — ухмыльнулся Андре. «И где справедливость?» — возопила Миражана. «Поверь мне, Шарлотта и мне отомстила», — поделился мужчина. «Ты не представляешь, как они живут, Кирилл», — переключилась на другую тему девушка. «Квартира поделена на две части, как будто два хозяина и...» «Что значит «как будто»? Два и есть. Просто появляемся всегда в разное время». «Ага, только представь, засыпает Андре в своей постели, а просыпается Шарлотта и идет досыпать к себе в постель или на кухню и ест только свои продукты, которые я, как правило, и покупаю, потому что она оставила мне список. А за долгие годы жизни я уже понял, что лучше делать так, как эта стерва требует». «Не позавидуешь», — посочувствовал Кирилл. «Да ладно, зачем-то заступилась за Шарлотту Миражана. Зато она иногда тебе готовит твое любимое мясо». «Не готовит», — поправил лучник, «а позволяет доедать то, что не съела сама». «Иногда это называется семья», — поддела ведьма. «О, у меня на этот счет есть мечта», — оживился Андре. «Начинается она, как все мои мечты, с того, что мы с Шарлоттой разделяемся. А дальше просто песня. Так вот, мы разделяемся, и я ее сплавляю в жены злейшему врагу. А потом периодически на правах дальнего родственника приезжаю в гости и наслаждаюсь местью». Миражана покачала головой. «И в кого ты такой мстительный?» «Наверное, в предка демона. Кстати, ты только что проехала нужный поворот». «Вот черт! Интересно, Алику икается? Двойная сплошная. К родственникам Алика тех, кто разрисовал дороги, это ерундой. Ну и как тут повернуть?»